Глава 21. Прилетели мы быстро. И не мудрено. И так мощная драконица буквально лучилась любопытством, но стоически молчала, не спрашивая, явно желая увидеть все вживую. И я не стал ее долго томить. Как только мы прибыли, принялся за дело. Достав туши, уложил их на свою походную скатерть, благо то была из тонко выделанной шкуры и легко мылась. Взял котелок и пересыпал в него соль, перец и целый набор пряных специй. Взял чеснок и, мелко-мелко нашинковав, добавил в общую миску, после чего все залил маслом, что было настояно на шафране, и все замешал. Получившиеся кашицы все тщательно обмазал снаружи и изнутри туши, после чего оставил так. Нормально, конечно, не промаринуется, но даже постояв с десяток минут, так будет вкуснее, чем если сразу засунуть в огонь. Пока мясо отдыхало в специях, достал заготовленные деревяхи. Толстые коряги поставил по углам пламени так, чтобы они не подпаливались, после чего каждую пару соединил двумя длинными жердями, соорудив таким образом импровизированный мангал. В направляющих мангала вырубил небольшие углубления, чтобы мясо можно было вращать, и ось, на которой оно будет вращаться, была статична. Оставшиеся жерди использовал как шампуры, прикрепив к ним туши и водрузив все это на мангал. Для удобства использования всей системой воткнул в импровизированные шампуры метательные ножи, сделав ручки, за которые спокойно вращал всю конструкцию. В итоге вышло, может, и не очень эстетично, зато функционально, о чем явно свидетельствовал разносящийся уже через несколько минут аромат жареного мяса. За всем этим действом с любопытством наблюдали три пары глаз с вертикальными зрачками. Любопытно было, что даже их повадки и поведение было очень похоже, хотя, по сути, дракон и тигр совсем разные животные. Видя их нетерпение, стал отвлекать тех разговорами. «Барсик, Градрикс, как прошел ваш день, что делали?» Отвечал Градрикс, Барсик же лишь поддакивал. Все-таки мой кошак — неполноценный представитель разумной расы, а свою способность приобрел в ходе эволюции. Это было заметно, так как он сильно отставал в развитии от смышленого дракончика. «Мы были в пещере знаний. Нам рассказывали о том, как правильно летать, охотиться и защищаться. А потом мы пошли на обед и играть». «И во что же вы играли?» «В большой пещере нам сделали много укрытий, мы по очереди прятались и искали друг друга, потом играли в погоню, потом...» Градрикс все рассказывал, Барсик поддакивал, Грасшарса слушала нас, прикрыв глаза, лишь ее ноздри подрагивали от разносящихся ароматов. В целом, почти семейная идиллия, если не считать то, насколько мы все были разными. Но когда это мешало дружбе? Под неспешную беседу я все доготовил и, сняв мясо, разложил его на скатерть. «Кушать подано!» Градрикс и Барсик тут же набросились на одну тушу, но с разных сторон, лишь сок полетел в разные стороны. Грасшарса же дождалась, пока я себе отрежу небольшой кусок ужина, и схватила вторую тушу, которую тщательно пережевывала, что для драконов, которые чуть ли не целиком глотали свою еду, было нонсенсом. «Знаешь, Мираж, надо взять тебя своим поваром. Хорошо ведь, вкусно!» Ее точку зрения разделила и остальная часть компании, которая, пусть и с небольшим, но опозданием, покончила со своим ужином. Я же развел руками и улыбнулся. Не знаю, насколько долго получится баловать едой вас лично у меня, но среди людей много поваров, еще больше тех, кто хоть и не является поваром, но умеет готовить. Надо просто найти такого и договориться о готовке, предложив взамен ему плату. Думаю, что это не составит труда. Если хочешь, я могу даже помочь в этом вопросе. Пока же есть возможность у меня, я вас буду кормить. Нет бы согласиться. Ладно, эту задачу буду решать завтра, а сейчас давайте спать. После столь сытного, а главное, вкусного ужина... «Спасибо тебе, Мираж, самое время отдыхать». Тех, кто решил как-то спорить с этим утверждением, не нашлось, и мы проследовали к своим ложам, где мы втроем собрались в один громадный клубок, а драконица, как и в прошлый раз, легла отдельно. Что же, она большая, ей и так хорошо, а нам вместе теплее, тем более что бок Барсика, который я использовал вместо подушки, такой мягкий. Устроившись поудобнее, решил задать тот вопрос, задать который раньше мне бы, пожалуй, не пришло в голову, и адресован он был отнюдь не к драконам. «Барсик, скажи мне, а чего хочешь ты?» Кошак задумался, а потом ответил, и его ответ был тем, что легло елеем на мое сердце. «Я хочу быть с тобой, помогать тебе, быть тебе полезным, и чтобы ты меня любил, и с друзьями быть хочу, но с тобой больше». Договорив последнее слово, он замурлыкал свою кошачью колыбельную и прикрыл глаза. Его же примеру последовал и я, уже засыпая, почесывая своего мохнатого друга по шее. Несмотря на поздний забег, проснулся я рано, и пока еще все спали, отправился на тренировку. Так уж вышло, что в суете будних дней я позабросил это, а ведь как хорошо после тренировки. Мышцы наливаются кровью, спина распрямляется, дышишь полной грудью. В процессе тренировки я так увлекся, что не обратил внимания, что меня окружили вчерашние сотрапезники. Нет, я видел и то, как они подошли, и как смотрели, привычка сканирования окружающего мира никуда не делась, но вот внимания на любопытствующих зрителей я как-то не обращал. Пока не оказалось, что наблюдателей было отнюдь не три. Ранее я уже отмечал для себя, что зрение драконов куда более совершенное, и это подтвердилось лишний раз, когда с линии горизонта к нам устремилась черная точка, что с невероятной скоростью приближалась к нам, на деле оказавшись черным драконом. Тот рухнул рядом на площадку и взревел. Мгновение, и из соседних пещер показались остальные драконы, что с недоумением смотрели за происходящим, а события все набирали обороты. Черный дракон, видя, что появились зрители, стал в себе только увереннее и прорычал: «Гроссшарса, разве я не говорил, что не стоит связывать нас и человека, что не надо приводить его на уровень наших жилых пещер? Но ты не слушаешь, стало жалкой ездовой лошадью». Драконице явно было не по себе, но лицо свое она терять была не намерена, как и прогибаться тем более на глазах у такого количества зрителей. «Чергоррас, я тебе уже говорила, что его пребывание одобрил сам Голдрасшикс. И никакой ездовой лошадью я не стала. Я не сажала никого на свою шею, в том числе и миража. Еще бы ты посадила его на шею. Я бы с тобой даже разговаривать не стал, просто убил. Хотя смерти ты достойна. Знаешь, Гроссшарса, по древнему закону драконов, я, Чергоррас...» В процессе его речи драконица так побледнела, что из ярко-красной стала розовой, то, к чему шел разговор, не являлось загадкой и для остальных, в том числе и для меня. Вот только позволить этому свершиться я не мог. Не мог просто позволить убить свою подругу и оставить маленького Градрика сиротой. Итак, я не наблюдаю его отца рядом, а посему, пользуясь тем, что Чергоррас упивался моментом, страхом своей жертвы и бессильной ненавистью окружающих его красных драконов, и тянул свою речь медленно, выпалил, стараясь орать как можно громче, чтобы услышало наибольшее количество драконов. «По древнему закону драконов, я, Мираж, вызываю на дуэль Чергорраса!» На моих последних словах стихло все. Казалось, что удивились даже ветер и пар. Чергоррас же перевел на меня взгляд. Я не был уверен, что правильно сказал ритуальную фразу, вот не знал я ее, чисто импровизировал, основываясь на уже услышанной первой части, но, судя по реакции окружающих, сказал я все верно. По древнему закону драконов у одного противника не может быть два вызова на дуэль. Пусть я и способен уничтожить обоих в мгновение ока, так что сгинь, человек. Ты не успел проговорить ритуальную фразу, а уж что ты там по древнему закону драконов, я, Чергоррас? Может, в любви хотел признаться? Вот только у тебя дела есть поважнее любовных, тебя на дуэль вызвали. Дракон зашипел и подался в мою сторону. Я тебя сейчас уничтожу без всяческой дуэли, червь. Вот только резво отпрянул, так как за моей спиной блеснула золотая молния, и во всей красе встал золотой дракон, и ведь он был реально красив, больше черного в полтора раза, святыми рогами, что над головой возвышались как корона. От него веяло такой мощью, что находиться рядом с ним было физически тяжело, а ведь помимо силы физической, магической, он был по-императорски красив. Весь блестящий, словно огромный золотой слиток, вот только слиток не статичный, а постоянно текущий, но держащий в то же время форму. Чергоррас, ты забыл древний закон? До момента дуэли ты не имеешь права вредить своему оппоненту. Черный дракон резко притих, видать, даже до него дошло, что с золотым драконом шутки плохи. Он развернулся и перед тем, как взлететь, растворившись вдали, произнес: «Я жду тебя сегодня в полдень на плато дуэлей!» После чего, не попрощавшись, не сказав свойственных ему пафосных речей, покинул наше общество. Дождавшись, когда мы будем вне зоны, когда нас сможет услышать черный дракон, Голдрасшикс прокомментировал ситуацию. «Глупо. Безумно храбро, но глупо. Есть такое, но по-другому я не смог. И что делать будешь? Не знаю, посоветуете что-нибудь? Я могу только посоветовать написать завещание. На этом все. Нет у тебя шансов, уж прости. И не помочь нам тебе. Ни один дракон тебе не поможет, просто не пойдет против древнего закона. Даже я не пойду, ибо хранитель оного, а не разрушитель. Да, я понимаю и не прошу о подобном. Повернувшись, я обратился к драконице, что так и стояла с округлившимися глазами. «Грасшарса, ты сможешь меня отнести на плато дуэлей?» «Отнесу». «Спасибо». Диалог как-то сам собой угас, никому не было комфортно со мной общаться, так как уже похоронили. Да и я не горел желанием вести диалог, продумывая варианты того, как действовать. Я, основываясь на своем опыте, рисовал в своем воображении картины боя, выбирал, какое оружие можно применить, придумывал различные тактики. За этими мыслями я просидел до 11 часов, пока ко мне не подошла понурая Грасшарса. Смотреть мне в глаза она боялась, отводя взгляд в сторону. «Мираж, если мы хотим успеть, нам надо выдвигаться». Винить за что-то драконицу я не хотел, да и в чем ее вина, так что дружески похлопал ее по лапе. Похлопал бы по плечу, но не дотягивался. «Не переживай, все будет хорошо». «Не будет, он тебя убьет, Мираж». «Убьет, а я вернусь». «Может, еще раз убьет, а я опять вернусь. И каждый раз буду возвращаться сильнее. И так до тех пор, пока он не умрет». Драконица посмотрела на меня с надеждой, после чего кивнула и уже привычным образом схватила поперек. Во вторую лапу у нее поместился барсик. Взмах крыльев, и мы полетели. Не знаю уж, насколько я смог ее успокоить. Возможно, ее надежда была надуманной. Она просто хотела верить в то, что я говорил. А вот сам я неожиданно напрягся, так как посетила одна мысль. Я просто-напросто не знаю, бессмертен ли я сейчас после срыва. Но переиграть что-то было уже поздно. Вызов брошен, и мне оставалось только приложить все усилия для того, чтобы дать достойный бой, а по возможности победить. Плато дуэлей оказалось весьма удивительным местом. Небольшое ущелье, дно которого было идеально ровным, если бы не разбросанные куски породы, что попали сюда как по погодным условиям, так и в процессе боев. А о том, что бои здесь были жаркими, свидетельствовали оплавленные метры породы, борозды, оставленные от могучих когтей. Плато явно использовалось под эти цели давно, и бои здесь были не на жизнь, а на смерть. Вокруг природной арены расположился амфитеатр, который отнюдь не пустовал. На нем, к моему удивлению, было очень много драконов, причем среди оных я увидел и золотого предводителя гнезда, и даже пару серебряных, что вроде как в местном драконьем обществе являлись отшельниками. Грасшарса поставила меня и, оглядевшись, вновь вернулась к своему понурому состоянию. Мне же было не до него. До начала боя оставались считанные минуты. И я в бешеном темпе изучал все, что мне может хоть как-то помочь. За 5 минут до начала боя мое общество должны были покинуть Грасшарса и Барсик. Понимая это, я уделил 1 минуту своему другу, присев рядом на колено. «Барсик, слушай Грасшарсу. В этот бой не лезь. Если со мной что случится, будь рядом с ними, а я обязательно вернусь и найду тебя. Хозяин, мне страшно потерять тебя». «Это очень сильный противник. От его силы у меня шерсть на холке встает дыбом». «Понимаю, мне тоже не по себе, но прошу, выполни мою просьбу». «Обещаю сделать так, как сказал ты». Барсик лизнул меня в глаз, после чего понуро отошел к драконице, которая нежно взяла его в лапу и плавно перенесла на первый ряд зрителей, оставив меня на арене одного. В 11:59 на горизонте показался Чергоррас, который буквально обрушился на плато, выбив из породы дробь камней, после чего медленно направился в мою сторону. «Твое последнее слово, червь!» Парировать его изречение тем, что к червям он куда ближе, чем я, не стал, а принял нарочито гордую позу в расслабленном виде, поставив ногу на камень и смотря поверх головы противника. «Сдавайся!» «Сдаюсь!» — тот ответил, и по всей арене разнесся его громыхающий смех. «Червь! В ритуальной дуэли драконов нельзя сдаться! Нельзя биться в полсилы! Дуэль драконов длится только до смерти одного или обоих бойцов, и никак иначе!» Услышав первую часть его ответа, я уже не вникал в остальные фразы. Ухо их фиксировало, но сознание было в фокусе совсем на другом. Я достал клинок, но отнюдь не катану, а мизерикорд. Тот самый, который я несколько раз чуть не потерял, считая бесполезным. Тот, который вставлял в щель потайной двери штурмуемого замка. Тот, который мне когда-то возвращала Веста. Короткий рывок для придания импульса и телепорт прямо на морду твари, после чего со всей силой, которую я только смог вложить в удар, бью дракону в лоб. Удар вышел сильным, даже излишне, так как способность клинка игнорировать броню сработала как надо, а я по инерции погрузил руку по локоть в месиво мозгов, что превратились от удара в склизкий фарш. Дракон умер, не то что не успев удивиться, даже не успев сфокусировать на мне взгляд, так и оставшись с выражением морды, застывшей в надменном злорадстве. Весь мир, казалось, замер. Молчали драконы, что смотрели на дуэль дракона и муравья. Звери, природа. Я же выдрал из черепа твари руку, и как она была с зажатым клинком, облепленная комками мозгов и кровавыми сгустками, вскинул в небо, издав из груди крик, что шел из самого звериного естества. Некогда такой же крик издавал мой далекий предок, что впервые победил мамонта. Сейчас его эхо прозвучало во мне, многократно усиливаясь, ведь я смог победить дракона. И пусть не силой, хитростью, но это, мать его, дракон. С руки, с клинка капала на лицо кровь моего врага. Самого сильного врага, победа над которым была самой простой. И я в безумном экстазе улыбался, раз за разом перечитывая строчки описания мизерикордии, клинка, что я нашел в туннеле города, в котором буйствовала нежить. В городе, который я уничтожил ради остановления армии, что была способна унести десятки и сотни тысяч людских жизней. Мизерикорд милосердия. Легендарный, неуничтожимый предмет. Мизерикорд, выполненный по специальному заказу странствующего рыцаря, параметры сила плюс 10% от силы героя, мгновенно убивает поверженного врага, согласившегося с поражением. При ударе милосердия игнорирует броню со 100% вероятностью.